Глава 9. «Свобода!» – объявила я, когда наконец покинула стены своего обожаемого университета. «Геля, ну что, идем за шмотками?» – напомнила мне про вчерашнюю договоренность Диля. «Ну уж нет, я без сил». «Угу, как с физруком в футбол играть, так на это силы есть. Там они все и остались. В торговые центры я хожу только в качестве стилиста своих подруг. Мой размер есть только в парочке отделов, но эта одежда стоит в 4 раза дороже и рассчитана на то, что ее купят от безысходности. Вообще, найти стильную одежду на большой размер – это тот еще квест. Попрощавшись с девчонками, я потащилась к метро. По дороге купила себе кофе. Это сразу напомнило про тот стаканчик от Максима Игоревича. Мне вдруг стало интересно, он пил из него перед тем, как мне отдать. В наушниках заиграла бодрая песенка, и невольно вспомнились сегодняшние спортивные приключения – футбол, канат, физрук. Неожиданно я поняла, что улыбаюсь. Улыбка при воспоминаниях о спорте – это что-то новенькое. В метро желающих уехать с моей станции было немного. Спустившись на платформу, я увидела стоящий поезд. Вдохновленная спортивными успехами, ускорилась и влетела в двери как раз перед их закрытием. Максима Игоревича, стоящего напротив входа, я заметила сразу. И сразу перевела взгляд на мигающую полоску со станциями над его головой. Принялась смотреть на нее с такой заинтересованностью, будто ничего более захватывающего в жизни не видела. Сама не знаю почему, но мне стало неловко. Решила сделать вид, что не замечаю его, а не то решит, что я его преследую. Слишком часто мы с ним сталкиваемся в последнее время. Люди входят и выходят, станции сменяют друг друга, а я все смотрю на эту полоску несчастную. У меня уже рябило в глазах. Ладно, сдаюсь. «Здрасте, Максим Игоревич». «Здравствуйте. Устали делать вид, что меня не замечаете?» «Вы, как всегда, проницательны». В вагоне было шумно, поэтому приходилось повышать голос, отчего этот разговор казался еще нелепее. «Едете к Роману?» – полюбопытствовала я. «Нет, домой. Мне на несколько станций дальше ехать, чем вам», – ответил он с полуулыбкой. «Ясно. Что бы еще сказать? Эх, ничего в голову не идет. Так нам и молчать всю дорогу. А я ведь только недавно думала о том, как с ним легко общаться. Видимо, сглазила. На следующей станции желающих поехать в нашем вагоне откуда-то взялось слишком много. Целая толпа набивалась в вагон с таким отчаянием, будто это последний поезд, а следующего не будет еще как минимум месяц. Несмотря на все мое сопротивление, меня прижимали к Максиму Игоревичу. Я сдалась, делая шаг к нему. Я, конечно, могла бы потолкаться, но лучше быть прижатой к нему, чем вон к тому мужичку странного вида. «Извините», – пробормотала я, когда кто-то сзади меня толкнул, и я врезалась в него. «Ничего. Он был близко. Даже слишком. И чего он только такой горячий, в прямом смысле?» От него будто веяло теплом, приятным таким. И как от него пахло. Что за волшебные одеколоны стали выпускать, от которых девушки голову теряют? «Как вам сегодняшнее занятие?» – спросил неожиданно он. Его дыхание обожгло мне щеку, и я невольно ахнула. «Что? А, прекрасно, особенно момент падения с каната!» Попыталась привычно съязвить, но слишком поздно поняла, что это можно двусмысленно понять. Я ведь оказалась лежащей на нем. Нет уж, я не собираюсь пополнять армию его поклонниц, и так он наверняка уже зазнаваться начал. Нет, я не о том, как вам вообще, как у меня получается. Оу, или наоборот. Я вскинула голову и наткнулась на его внимательный взгляд. Ну, конечно, он волнуется, ведь сам вчерашний студент только начинает свой путь в педагогике. Наверное, не стоило спрашивать. Начал было он. «Максим Игоревич», – перебила я. «Все супер. Вы супер». Он сначала удивился, а потом польщенно улыбнулся. «Ангелина, вам...» «Просто говорю правду. Не скромничайте, вы отличный препод». «Ангелина, вам пора выходить», – закончил свою мысль он и тепло засмеялся. Я бросила взгляд на злосчастную полосочку и обнаружила, что поезд уже стоит на моей станции. «Точно. Извините, пропустите, пожалуйста», – начала проталкиваться к выходу я. «Максим Игоревич, до свидания». Я выскочила из вагона как раз перед закрытием дверей. Да уж, ну и поездочка. Одно я знала точно. Девчонкам ни слова, иначе мне конец. И почему только мы с ним сталкиваемся так часто? На следующий день я осталась дома. Вообще-то я поклялась не прогуливать слишком часто после того, как в прошлом году чуть не вылетела из своей шараги. Но мое бедное, совершенно неспортивное тело болело так сильно, что проблемой было даже пошевелить пальцем. Да я же так похудею. К счастью, в морозильнике нашелся тазик припасенного на черный день мороженого, так что похудение откладывалось. Стоило мне только поудобнее устроиться на диване с сериальчиком, как телефон взорвался сообщениями из нашего с девчонками чата. «Геля, срочно!» – напечатала Ника. «Гелька, ты чё не в универе?» – не церемонилась Карина. «У меня супер новости!» – заинтриговала Диля. «Да что у них случилось? Мне аж любопытно стало. Пришлось звонить лучшей подруге». «Мы идем в субботу на вечеринку!» – закричала Диляра в трубку. «Стоило мне только набрать ее номер». «Поздравляю. А я-то тут при чем?» «И ты идешь, Геля?» «Геля обязательно!» – поддакнула в трубку Карина. «Я не люблю вечеринки. Девчонки, вы же знаете. Вечеринка у Ромы, у твоего соседа сверху». «Стоп. Что?» Я подняла глаза к потолку, как будто могла видеть сквозь него своих соседей. «Отправиться на тусовку к этим любителям русского рэпа, где с большой вероятностью будет мой физрук?» «Нет уж. Спасибо».